Либи пила воду, отметил я с удивлением, а не кока-колу, которая была ее любимым напитком все то время, что мы были знакомы. Пока я говорил, она подняла большой стакан с кусочком лимона, плавающим среди кубиков льда, поднесла его к губам и, делая маленькие глотки, смотрела на меня поверх края стакана. — Ну что ж, — сказала она, когда я замолчал, — это все, что ты хотел мне сказать? — Нет, я уже говорил, что беспокоился о тебе. Расстались мы не лучшими друзьями. А потом тебя все не было. То есть я подумал, что ты должна быть... В общем, я рад, что ты вернулась, и что ты в порядке. Я рад, что ты в порядке. — Почему? — спросила она. — И что со мной могло случиться? Ты подумал, что я в реку брошился или что? — Нет, конечно. — Тогда почему? В этот момент я не увидел, что меня завлекают в ловушку. Как идиот, я свернул на предложенную мне дорогу, предположив, что доберусь по ней к желаемой цели. Я ответил, — Я знаю, что твое положение в Лондоне крайне непрочно. Поэтому я не стал бы винить тебя, если бы ты сделала то, что тебе показалось необходимым, чтобы укрепить это положение, особенно если иметь в виду то, что мы с тобой так плохо расстались. Но я очень рад, что ты вернулась. Ужасно рад. Я скучал без тебя. Мне не с кем было поговорить. — Попался, — подмигнула она мне, но не улыбнулась. — Теперь мне все понятно, гид. — Что все? Она взяла вилку и нож и стала резать курицу. Хотя в Англии она провела уже несколько лет, я заметил, что столовыми приборами она так не научилась пользоваться. Как все американцы, она бестолково перекладывала нож и вилку из руки в руку каждый раз, когда ей нужно было что-то отрезать. Я не успел поразмыслить над этой странностью, потому что Либи, помолчав, решила все-таки ответить мне. — Ты подумал, что я была у Рока? — На самом деле я не... То есть ты же работаешь на него? После той нашей ссоры... Я знаю, что было бы только логично, если бы ты... Я не знал, как закончить мысль. А Либби не спеша жевала свою курицу и наблюдала, как я путаюсь в словах. Она явно не желала прийти мне на помощь. Наконец она произнесла. — То есть ты подумал, что я вернулась к Року и делаю то, чего он от меня хочет? А хочет он практически только одного. Чтобы я трахалась с ним в любое время, когда у него зачешется. И еще ж я мирилась с тем, что он трахает всех подряд девиц, попадающихся ему на глаза. Так? Я понимаю, что сила на его стороне, Либи. Но пока тебя не было тут, я подумал, что ты могла бы посоветоваться с адвокатом, который специализируется на иммиграции. Хрена с два ты подумал, — фыркнула она. Послушай, если твой муж продолжает угрожать, что заявит на тебя в Министерство внутренних дел, то мы могли бы... Значит, ты действительно так думаешь? Она отложила вилку. — Я была не у Рока, Гидон. Конечно, тебе трудно в это поверить. — Ну да, как же, разве не должна я была броситься к какому-нибудь распоследнему козлу, ведь это такая у меня манера, да? И вообще, почему бы мне не поселиться с ним навсегда и снова терпеть все его выходки, тем более что все твои выходки я прекрасно терпела? — Ты все еще сердишься, — вздохнул я, раздраженный своей очевидной неспособностью общаться с людьми. Я хотел, чтобы мы обошли эту тему, но не знал, как это сделать. Предложить Либби то, чего она столь откровенно желала на протяжении нескольких месяцев, я не мог и не знал, что предложить ей взамен. А требовало что-то такое, что удовлетворило бы ее не только сейчас, но и в будущем. И все же хотел предложить ей хоть что-нибудь. «Либби, я нездоров», — сказал я. «Ты сама это видела. Ты знаешь это. Мы не говорили о худшем проявлении моего нездоровья». Но ты сама догадалась, потому что ты на себе почувствовал, ты видела, ты ведь была со мной ночью. Господи, до чего мучительно назвать вещи своими именами.